Это был какой-то непрерывный блестящий праздник. Волшебные феерии в Тюльри, в Фонтенбло, в Сен-Клу, в Мальмезоне. Никогда при старом режиме не было такого блеска и такой громадной толпы, залитых бриллиантами царедворцев обоего пола. Но все они знали, что в далеком кабинете дворца, куда не долетают звуки веселья, часто стоит, склонившись над географической картой Пиренейского полуострова, их властитель, и что многим из беспечно танцующих придется по велению императора внезапно распроститься со всей роскошью, в которой они купаются, и опять стоять под ядрами и пулями, и во имя чего. Уже после Аустерлица очень многим из сподвижников Наполеона казалось, что нужно, наконец, поставить точку, что Франция достигла небывалого могущества, о котором едва ли могла мечтать. Конечно, все население империи безропотно повиновалось Наполеону. Крестьяне пока еще выносили рекрутские наборы. Торговцы, кроме купечества приморских городов и особенно промышленники, радовались расширению рынков сбыта и торговых возможностей. Впрочем, сановники и маршалы, которые начали призадумываться после Тильзита, не опасались, что строю грозит внутренняя революция. Им известно было, что рабочие предместья крепко сдавлены наполеоновской рукой. Они боялись другого. Их пугали чудовищные размеры наполеоновских владений. Бесконтрольная, абсолютно ничем не ограниченная власть императора над колоссальным конгломератом стран и народов, от Кёнигсберга до Пиреней и фактически уже за Пиренеями, от Варшавы и Данцига до Неаполя и Бриндизи, от Антверпена до северо-западных Балканских гор, от Гамбурга до острова Корфу начинало смущать приближенных. То же самое поверхностное знание истории и даже искусственно заглушаемый голос инстинкта говорили им, что подобные мировые монархии крайне недолговечны и являются не только в высшей степени редким, но и в высшей степени хрупким созданием игры исторических сил. Они сознавали и потом говорили, что все, сделанное Наполеоном от начала его карьеры до Тильзита, больше походило на диковинную сказку, чем на историческую действительность. Но многие из них, не один только Талейран, полагали, что продолжать дальше вписывать новые сказки истории будет все труднее и опаснее. Наполеон был неслыханно щедр к своим ближайшим военным и гражданским помощникам. После Тильзита он подарил маршалу Ланну 1 000 000 франков золотом, Ней около 300 000 ежегодные пожизненные ренты. Маршалу Бертье подарил 500 000 золотом, да еще 405 000 ежегодной ренты. Прочих маршалов и многих генералов и офицеров одарил тоже очень широко. Министров Годена, Мольена, Фуше, Талейрана одарил меньше, чем маршалов, но тоже очень щедро. Все офицеры гвардии и армии, принимавшие фактическое участие в боях, получили также вознаграждение. Многие получили хорошие пенсии, раненые получили втрое больше, чем не раненые. Эта щедрость не стоила, впрочем, французской казне ни одного франка. Помимо огромных контрибуций, которые должны были уплачивать побежденные страны, победительницы Франции, Наполеон налагал часто на отдельные города и корпорации. На те же страны еще особые поборы, простиравшиеся до десятков миллионов. 40 000 000 с Вестфальского королевства. Был образован земельный фонд Ганновера ценностью в 20 000 000, 30-35 000 000 с Польши и так далее, которые шли в личное, бесконтрольное его распоряжение. Выдавая из этих сумм огромные награды своим приближенным, все, что оставалось, Наполеон складывал в те подвалы Тюильри, где у него лично, по его собственным словам, в 1812 году было 300 000 000 франков золотом. Сумма на содержание его двора, его официальный цивильный лист, 25 000 000, все это было ничтожно сравнительно с бесконтрольными суммами, поступавшими в его распоряжение совершенно независимо от государственного бюджета. Горе побежденным! Война должна кормить сама себя.